Э. Эмблема. Сегодня сложно себе представить форму практически любого клуба, даже любительского детского, без эмблемы. На футболке могут отсутствовать номер, фамилия, но эмблема должна быть обязательно. Геральдика, эмблематика – сложные исторические науки, которые дают ответы на вопросы, как, где, каким образом может использоваться тот или иной символ и что он означает. Есть даже Международный день геральдики. Его отмечают 10 июня. Использование эмблем в футболе имеет отношение к средневековым традициям, когда появлявшиеся новые города стали придумывать себе гербы для того, чтобы наглядно обозначить свою уникальность. Также это помогало в торговле. По гербу на товаре можно было с легкостью определить, откуда он родом. Герб использовали также рыцари и знатные семьи. Они вкладывали в него свою историю, фамильные предания, знаки отличий, в первую очередь воинских. Во многих средневековых замках в Европе и по сей день сохранились специально строившиеся гербовые залы, где можно любоваться разнообразием опознавательных знаков на флагах, щитах и многих других предметах. Футбольные клубы не сразу осознали важность геральдики. В XIX веке и первой половине XX века они редко размещали эмблемы на футболках. Это обычно происходило лишь в финальных матчах, например, в финале Кубка Англии. Так, в своем первом финале Кубка Англии Манчестер Юнайтед вышел на поле в футболках с красной розой, символом графства Ланкашир, где находится город Манчестер, а спустя почти 40 лет, в финале Кубка Англии 1948 года на футболках МЮ была эмблема с гербом города Манчестер. Связь изображения на эмблеме клуба с важными историческими символами города, который он представляет, закреплена у многих футбольных команд. Причем у клубов из одного города могут быть использованы в эмблеме одни и те же символы. Например, на клубном знаке Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити можно разглядеть корабль. Футбольное противостояние между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед – это продолжение соперничества между двумя соседними городами. Портовый Ливерпуль долгое время опережал в торговле Манчестер, пока в конце XIX века не был прорыт Манчестерский канал. Корабль, символ навигации и морской торговли, оказался настолько важным для города, что его посчитали необходимым изобразить на своей эмблеме оба клуба из Манчестера. Хотя не всегда клуб и город могут найти взаимопонимание. Власти Рима в течение многих лет не разрешали Роме использовать главный символ вечного города – капитолийскую волчицу, которая, по преданию, вскормила Ромула и Рема, основателей Рима. Власти были против использования символа города в коммерческих целях. И только в конце XX века Рома наконец разместила на эмблеме один из самых узнаваемых городских символов в мире. Со временем эмблемы многих клубов менялись. На это влияли события из их истории, а также развитие искусства дизайна, которое к 21 веку пришло к минимализму формы при большой глубине содержания. Достаточно посмотреть на логотип всемирно известной компании Apple «Надкусанное яблоко». Всего лишь один простой предмет, а сколько в нем вложено смысла, хотя точно никто не знает, какой именно. Английский Тоттенхэм, например, отказался от своей классической эмблемы середины XX века, где на щите было изображено несколько символов и девиз на латинском языке – дань средневековой традиции. Сегодня эмблема Тоттенхэма – это стоящий на мече петух. Тоттенхэм называют шпорами, шпоры у петуха. понятная ассоциация. И надпись внизу «Tottenham Hotspur». Однако не все клубы идут по пути минимализма. Например, российский ЦСКА усложнил свою эмблему, добавив некоторые символы и выполнив написание объемными буквами. Эмблема ЦСКА недавно вошла в число лучших в мировом футболе по версии влиятельной испанской газеты «Марка». А вот эмблема московского «Локомотива» с вырывающимся из буквы «Л» «Локомотивом» понравилась престижному британскому журналу GQ, который включил ее в десятку лучших по своей версии. В логотипах ЦСКА и «Локомотива» присутствует футбольный мяч, хотя большинство участников что испанского, что английского хит-парадов имеют клубную символику без нарисованного мяча. Он, как ни странно, не является, казалось бы, очевидным и непременным элементом на эмблеме футбольного клуба. Московские «Спартак» и «Динамо» еще в 20-е годы прошлого века опередили время и пошли путем минимализма. И «Спартак», и «Динамо» всего лишь вписали первую букву названия своего клуба в ромб. Получилось просто, но с другой стороны, элегантно. Правда, для того, чтобы нарисовать где-нибудь в школьной тетрадке эмблему «Динамо», нужно обладать каллиграфическим почерком, иначе буква «Д», как на эмблеме, не получится. Спартаковский же ромб с буквой «С» в середине изобразить куда проще. Уже в наше время новым владельцам «Спартака» не удалось договориться с предыдущими об использовании эмблемы, и с тех пор «Спартак» использует новую, с мячом, вписанным в контур буквы «С». Вместо мяча на многих эмблемах можно увидеть другие, самые разные изображения. Ну, с животными все более или менее ясно. Тем, которых выбирают в качестве символа, на эмблеме присущи черты характера и качества, необходимые для того, чтобы соперник был повержен. Смелость, решительность, быстрота, точность и так далее. На одной из самых узнаваемых эмблем в футболе, Федерации футбола Англии, которая нашита на форму игроков сборной этой страны, изображены сразу три льва. Причем символизируют они не только то, что бояться львов должен каждый соперник, но и связь времен. Три льва красовались на гербе английского короля Ричарда I, который правил почти 1000 лет назад. Есть примеры и того, как появление животного на эмблеме клуба никак не связано с желанием продемонстрировать сопернику какие-то особенные качества. Хотя кенгуру, конечно, быстрое животное, но его присутствие на логотипе футбольного клуба, тем более европейского, выглядит странно. Но именно кенгуру изображен на эмблеме чешского клуба «Богемианс». Он случайно оказался в турне по Австралии, так как другие клубы из богатой хорошим футболом Чехии в том 1927 году ехать в такую даль отказались. А «Богемианс» поехали и привезли на память об Австралии кенгуру, который и остался навсегда в логотипе этого клуба из Праги. Однако порой на эмблемах встречается что-то совсем неожиданное. Одна из самых любопытных эмблем у итальянской Сампдории из города Генуя. На ней изображен профиль моряка, курящего трубку. Курение и спорт несовместимы, но клуб образовался в относительно новые, более свободные времена, в середине 20 века. И мастера дизайна, итальянцы, создавшие клуб, подарили футбольному миру одну из самых примечательных эмблем. На самом деле, профиль моряка – это не какой-то абстрактный покоритель океанов, а вполне конкретный персонаж из генуэзского фольклора по имени Джованни Батиста, который жил в середине 18 века. Так футбольный клуб сохранил на своей эмблеме связь с историей города. Однако можно не сомневаться, что таких оригинальных и творчески исполненных эмблем в скором времени будет становиться все меньше и меньше. Особенно у клубов, которые хотят расширять свою аудиторию за счет болельщиков разных культур со всех концов земли. Сегодня ведущие клубы с особенным рвением стремятся в Азию, особенно в Китай. Еще бы! Там живет миллиард потенциальных болельщиков. В китайской культуре уделяется особое внимание различным символам, но китайцы понимают их совсем иначе, чем европейцы. Очень внимательными нужно быть с цветами, которые для китайцев имеют огромное значение. И если привлекать болельщиков соберется клуб, который об этом не подумал и имеет эмблему и цвета, вызывающие у китайцев плохие чувства, попытка завоевать новую аудиторию закончится провалом. Сегодня такие времена, что большие клубы ради коммерческих перспектив, меняющие логотипы и даже клубные цвета, не всегда будут принимать во внимание точку зрения своих болельщиков. Когда в 2017 году Ювентус сменил эмблему на две белые линии с изгибом на черном фоне, из которых получается латинская буква J, написание клуба латинскими буквами «Ювентус», болельщики были крайне возмущены. А где же бык, символ Турина, и корона с эмблемы, которая красовалась на футболке клуба в течение многих лет? Ничего не осталось. Победили минимализм, простота и многообразие смыслов. Этот новый логотип является символом образа жизни Ювентуса, сказал глава клуба Андреа Аньелли. Понимай, как хочешь. Зато Ювентус, согласно законам дизайна 21 века, получил, наверное, самую современную эмблему, которую можно себе только представить, хотя она и не понравилась болельщикам. Привыкнут. Куда же они денутся? На логотипе бельгийского клуба Гент красуется индеец с перьями. В принципе, индеец на эмблеме не редкость, но это у некоторых американских клубов, ведь именно в Америке индейцы и живут. Но индеец на форме команды из Бельгии? Тут все решил случай. В начале 20 века, когда клуб был создан, в Генте прошли гастроли американского шоу «Wild West» во главе с его руководителем, знаменитым Баффало Биллом. Демонстрировались сцены из жизни американского Дикого Запада с ковбоями и индейцами. Болельщики местной команды были в таком восторге, что стали использовать имя Баффало, поддерживая Гент на матчах и рисовать изображение индейца на плакатах. Вскоре оно перекочевало на официальную эмблему бельгийского клуба. На эмблемах футбольных клубов есть очень любопытные исторические персонажи. Если присмотреться к логотипу Кьева из Вероны, может показаться, что там нарисован какой-то мультяшный персонаж. На самом деле изображен рыцарь, причем, как и моряк Сампдории, не какой-то абстрактный, а вполне реальный исторический персонаж. Правитель Вероны Кангранде I. Конный памятник Кангранде, чье изображение и нанесено на клубный герб, один из символов города. Семья, владеющая Кьева, известна своей страстью к истории. Надписи на эмблеме клуба выполнены красивым, принятым в средние века, готическим шрифтом. Уже в наше время президент Кьева Лука Кампиделли настолько увлекся воссозданием сцен средневековой жизни, что стал проводить в Вероне самые настоящие рыцарские турниры. Как и на эмблеме клуба, фамилии игроков Кьева на игровых футболках написаны готическим шрифтом. Пожалуй, самый известный человек изображен на эмблеме амстердамского Аякса. Хотя Аякс персонаж не исторический, а мифологический, то есть он не существовал на самом деле, а был героем древнегреческих сказаний. В начале 20 века в Нидерландах были очень популярны древнегреческие мифы. Книжки с мифами печатались как комиксы, и все голландцы буквально ими зачитывались. Неудивительно, что именно в Нидерландах названия сразу нескольких клубов имеют прямое отношение к Древней Греции. Спарта, Ахиллес 29, Хераклес, ну и, собственно, Аякс. На эмблеме клуба в течение нескольких десятилетий был изображен профиль древнегреческого героя Аякса. Именно с этой эмблемой на футболке выходил на поле Йохан Кройф. Именно с этой эмблемой Аякс в 70-е выиграл 3 Кубка чемпионов. Как и до многих других эмблем популярных футбольных клубов, до логотипа Аякса добрались дизайнеры. То, что они сделали, совсем не понравилось болельщикам. Но нужно отдать авторам нового логотипа должное. Они опередили время. Эмблема изменилась в 1990 году, то есть задолго до того, как свою эмблему перерисовал на состоящую из линий букву J Ювентус. Новая эмблема Аякса тоже состоит из линий разной длины и формы. Если смотреть с близкого расстояния или на большом изображении, кажется, что это полная бессмыслица. Но если отойти на 2 шага назад, можно очень хорошо увидеть, о чем эта картина. На эмблеме по-прежнему отлично виден профиль древнегреческого героя. А если посчитать линии, из которых он выполнен, их получится ровно 11 по числу игроков на поле. Витиеватость линий символизирует яркий, атакующий и ни на что не похожий футбол Аякса. Российские клубы, особенно в наше время, ничем не уступают своим зарубежным коллегам с точки зрения того, насколько талантливо придуманы и нарисованы их эмблемы. Интересных логотипов много. Есть даже такой, который признан специалистами и знатоками геральдики одним из самых лучших по содержанию и исполнению не только в России. Известный российский дизайнер Виктор Сумароков родился в Туле. В 2012 году он взялся за разработку эмблемы местного Арсенала, стремясь подчеркнуть тесную связь футбольного клуба с историей города и его известным на весь мир оружейным делом. При этом Сумарокову нужно было сделать так, чтобы совсем не повторяться с не менее известной, чем тульское оружие, эмблемой другого Арсенала – лондонского. Поэтому сразу же отпали все варианты с пушками и прочими стреляющими орудиями на переднем плане. Сумароков нашел отличное решение. Он спрятал оружие, древние мечи, за щит, который венчает башни Тульского Кремля. Таким образом, эмблема никак не перекликалась по смыслу с логотипом Арсенала из Лондона и точно отразила связь Тульского клуба с историей города. Эмблема выполнена в классическом стиле, в ней достаточно много элементов. Так что если Арсенал рано или поздно будет регулярно выступать вместо своего лондонского тезки в Еврокубках, наверное, придется обращаться к дизайнерам и думать, как красивую, но классическую эмблему привести в соответствии с тем, что считается модным и современным сегодня.